летают, нашу любовь унося. Я о тебе забываю, ты забываешь меня. Но в этот вечер осенний, на перекрестке времен, я набираю твой номер, я говорю в телефон. Пусть наши чувства в прошлом, но я скажу сегодня, не тая, ведь ты же знаешь, крошка, я все равно скучаю без тебя. Моих звонков не ждешь ты, и не хочу тебя тревожить зря. Я виноват лишь в том, что я все равно скучаю без тебя. Время летит все быстрее, остановиться нельзя. Знаю, смогу, я сумею жить, никого не любя. Не повторяется чудо, счастье забыто, как сон. Но я смущаться не буду и повторю в телефон. Пусть наши чувства в прошлом, но я скажу сегодня, не тая, ведь ты же знаешь, крошка, я все равно скучаю без тебя. Моих звонков не ждешь ты, и не хочу тебя тревожить зря. Я виноват лишь в том, что я все равно скучаю без тебя. Моих звонков не ждешь ты, и не хочу тебя тревожить зря. Я виноват лишь в том, что я все равно скучаю без тебя. Пусть наши чувства в прошлом, моих звонков не ждешь ты. Я виноват лишь в том, что я все равно скучаю без тебя. Пусть наши чувства в прошлом, моих звонков не ждешь ты. Я виноват лишь в том, что я все равно скучаю.